Пойми, Уэбер, ты единственный, кто может хоть что-то с этим поделать. Если не снимешь эту сцену, все кончено. Не только Саша умрет, но и кое-кто еще. Например. Она покачала головой. А значит, если я сниму это... Ага, наверное, Саша останется жить, а ее ребенок... Ты умрет, так? Так, но мне пора. Больше мне незачем здесь оставаться. Без четверти ты. Началось все довольно невинно или почти невинно. Они любили друг друга. Им хотелось вместе состариться, а это единственное реальное доказательство настоящей любви. Но не так давно у них появилась некая проблема, единственная, хотя и довольно весомая, пылинка на их в остальном совершенно чистом объективе – секс. С ним у них всегда все обстояло прекрасно, и было время, когда они искренне наслаждались друг другом. Но попробуй проведи с человеком тысячу ночей, и от прикосновений привычных пальцев волшебное свечение секса как-то тускнеет. Однажды, когда они старались подстроиться под ритм друг друга, с ее губ вдруг непроизвольно сорвался какой-то возглас, а он лишь улыбнулся и решил обсудить это позже. В недолгие умиротворенные моменты мягкой расслабленности перед сном. Не надо, вот что у нее непроизвольно вырвалось. Сегодня он не делал ничего нового или особенного, поэтому ему лишь оставалось предположить, что она мысленно представляла себя в греховных объятиях какого-то другого мужчины. При этой мысли он испытал прилив возбуждения, в особенности потому, что он и сам частенько фантазировал. Немного позже, в заливающей спальню голубоватой тьме, он коснулся ее руки и спросил, правильно ли угадал. «Мне так неловко!» Но тут же хихикнула, верный признак того, что на самом деле она вовсе не прочь поговорить. «Да брось ты, ничего такого в этом нет. Я и сам так делал, честное слово. Это же просто для разнообразия. Ладно, только обещай, что не примешь этого всерьез». «Обещаю». «Хорошо, только мне все равно как-то неудобно». Он лишь молча сжал ее руку, поскольку твердо знал, что сейчас лучше ничего не говорить, иначе она замкнется и ничего не расскажет. Ну, в общем, это не конкретный человек. Просто какой-то мужчина. Выдуманный. Я представляю его себе в метро, и не могу удержаться, чтобы то и дело не поглядывать на него. А как он одет? Так, как мне нравится. На нем пиджак и галстук. Короче, хороший костюм. Но самое главное, на ногах у него снежно-белые кроссовки. И это вообще отпад. Вопреки всем предрассудкам, он одевается как хочет. И плевать ему, что думают по этому поводу другие. Окей. И что же дальше? Она набрала побольше воздуха и, прежде чем продолжить, медленно выпустила его. «Но, как я уже сказала, я вижу его, буквально не могу оторвать от него взгляда. Он очень симпатичный и отчасти поэтому привлекает внимание, но и многое другое делает его особенным. У него совершенно сногсшибательные французские глаза». И он всегда ездит с книгой, которую я давно собиралась прочитать. В конце концов, он тоже бросает на меня взгляд –